Когда зима с ума сойдет под звон капели, и лярвы дольчики натянут до грудей, кошачий март войдет в права сырной недели, вдруг замурлычет и разбудит всех бледей. Я от одной такой проснувшейся устану, на ваши дольчики я маха не клюю. Я вспомню центровую девочку Светлану, а остальные мне признаться все равно. Я напоследок наливаю полстакана и выливаю той проснувшейся в мурло. За что же, Светочка, ты любишь хулигана? Ведь я-то знаю, как такое тяжело. Такси, возьми на миллионную, годится. Но ты с плеча за полминуты четвертной. Я еду, шеф, к своей шикарнейшей девице, и мне не хочется базар вести с тобой. Ах, Света, Светочка, Светланочка, Светуля, ты лучик света в темной уркиной судьбе. Сквозь катаклизмы пьяных драк, суды и пули я возвращаюсь каждый раз к одной тебе. Настойчиво меня ведет к тебе сознание. Как только выпью, ну уж ты меня прости, и будут слезы, поцелуи, обнимания, когда сквозь оттепель примчит к тебе такси. Я сведу франк, перчатки, галстук и ботинки. Жаль без цветов, но что поделать, на нуле. Но я сегодня ни к Наташке, ни к Ринке. Я еду к Светочке, Светуле, Светуле. Звонил, и с первого гудка упала двушка. А значит, ждешь меня, хорошая моя. Я у подъезда, вот он я, встречай, подружка, и расплатись за тачку, нету ни копья. А ты ждала меня в подаренной мной шубке, из-под оборки край халатика торчит. От нетерпения прикусывала губки, твое сердечко оглушительно стучит. Мой поцелуй тебе прекраснее фиалов, тех, что когда-нибудь я все же подарю. И мы растаем где-то в дебрях коммуналов и встретим ласками весеннюю зарю. Глядят на мой прикид. Привет, Кирюхе, скоро мы отсюда съедем в коттеджу рощи, где с балкона чудный вид. И нам со Светкой не страшны любые бабы, ты ж мне одна толчок поэзии дала.